«Попался! Я взорву твою жалкую голову!» – отчетливо произнес я. Пространство вокруг себя я покрыл сеточкой тонких нитей хары. Из-за толщины колдовать ими невозможно, но они все еще чувствуют материю. Достаточно Михе попасть в паутину. В видимом спектре ничего не изменилось. Я все так же созерцал пустые, широкие коридоры контейнерного лабиринта. А вот паутинка прямо-таки кричала о приближении чего-то очень массивного. Нити хары, не задействованные в обнаружении, спешно возвращались в тело и начинали формировать щит. Не успели они закончить даже наполовину, как из воздуха материализовался кончик черного меча, затем появился сам меч, и лишь перед самым ударом я увидел фиолетовый корпус робота. Тело само бросилось в бок. Не успел я упасть, как послышался металлический визг. Меха пронеслась дальше и, будто на шампур, нанизала на свой клинок пару стоящих впритык грузовых контейнеров. Не мешкая, вырвала меч и развернулась. Хоть у преследователя и были ноги, но в ходьбе он их не использовал, иначе концепция незримого стелс-агента пошла бы по одному месту. Огромный робот передвигался на антиграв-приводе, летая в нескольких сантиметрах над землей. Причем делал это абсолютно бесшумно. Быдыща, я саркастично щелкнул пальцами. Взрыв я вызвал прямо внутри бычьей головы, хотя вблизи на бычью она не очень-то походила. Это была скорее антропоморфная голова человека, на которую надели рогатую маску японского демона Ани, да и броня Михи представляла собой кальку с самурайских доспехов периода Эда, того самого, в котором жил родоначальник мужа Кизма Миямото Мусаси. Миха самурай элегантно отправил меч в ножны. Самих ножен у него не было, двухметровый клинок просто завис возле пояса. «Быдыщ», — повторил я, не дождавшись первого взрыва. Взрыв произошел, но произошел где-то высоко в воздухе. Странновато, магия же не промахивается. Самурай чуть подал тело вперед и сжал механическую ладонь на рукояти меча. Эту штуку я тоже знаю, ейдзюцу. Извлекаешь меч и одновременно наносишь удар. Моей сестре уж очень нравилась эта концепция. Все уши про нее прожужжало. Вспыхнула задняя турбина мехи, и самурай мгновенно оказался возле меня. Меч выскочил из воображаемых ножен, и смерть помчалась навстречу жизни. А жизнь ответила кулаком. Ну как кулаком, из-за дырки в ладошке пальцы не гнулись, поэтому правильней будет сказать «жизнь ответила смачной пощечиной». Полностью перебросив щит на руку, я выкинул ее наперекор мечу. Встретились плоть и металл, технология и магия, синие искры, в тоске взгляд самурая. «Пробития нет, быдыщ!» — выкрикнул я. Быдыщ произошел прямо у меня за спиной. Тело швырнуло вперед, и, пролетев между механических ног, я выкатился прямиком к командиру. У него поле спутывания. Заорал Зутфердасвар. «Не взрывай, я сам разберусь. Бдыщ, бдыщ». Поле спутывания работало аналогично полю подавления. Но если подавление не позволяло творить заклинания, то спутывание эти заклинания перенаправляло. В общем-то логично. Преследователь же сражается в одиночку. Ему нет смысла переживать о союзниках. Зато хаотично прыгающая магия будет создавать настоящий хаос в стане врагов. Первый взрыв ушел куда-то глубоко под землю, только чуть дрогнул бетон. Второй разворотил крышу главного здания депо, из-за чего на нас посыпались осколки красного кирпича. «Ты тузика захреначил», из глаз командира брызнули слезы. «Я почти спас нас, он был уже рядом». «Не вмешивайся», я медленно поднялся на ноги. «А тузик твой отрегенерирует еще». Миха занесла меч над головой и со скоростью молнии опустила. Я сместился влево. Черная сталь пролетела перед самым носом и вошла в бетон. Кия. Я ударил по клинку сверху. Рука под действием хары не уступала по силе заводскому кузнечному молоту. Полетели искры, руку самурая просто вырвало из паза. Гигантский меч упал на землю, взлетел и прыгнул уже ко мне. Сжав неработающие пальцы хары, я ухватился за рукоять. Для человеческой ладони она явно великовата. Без магии поднять такое весло было бы невозможно. По своим размерам черная катана давала мне фору в несколько голов. Но с харой можно и аниме устроить. «Ну шо, детка», я водрузил меч на плечо. «По», робот ударил левой, и вновь я отправился в полет. В этот раз дожидаться контейнера не стал и, прокрутив клинок в руке, воткнул его в землю. Ноги коснулись поверхности лишь через несколько метров. На сером бетоне осталась длинная распоротая яма тормозного следа. Миха-самурай висел на месте. Оценив мою кинематографичность, он, видать, понял, что бой будет серьезным. Уцелевшая киберрука схватилась за наплечник, похожий на панцирь черепахи, и потянула его вниз. Панцирь оторвался, а за ним из тела робота выскочила грязно-желтая веревка. Веревка быстро кончилась и бессильно повисла в воздухе. Не успел я засмеяться, как раздался электрический треск. Шнурок затвердел и превратился в еще одну катану, на этот раз золотую. «Даже так, разберемся как самурай с самураем», — сказал я. Не сговариваясь, мы бросились в атаку. Меха летела, извергая зеленое пламя из своего сопла. Я бежал так, что ступни проламывали бетон. На этот раз никакого щита, вся магия была направлена на усиление конечностей. Самурай замахнулся, я прыгнул. Вспышка. Глава 30. Пролетев дальше, я приземлился. Проскользил несколько метров, стирая подошвы и поднимая облака пыли. Наконец остановился. Ха! Рука разжалась, и меч выпал. Звонко ударился о бетон. Так поет металл. Школьная куртка разошлась в районе груди. Ткань медленно начала наливаться кровью. «Аничан, Мотте и Сосуси шитья, Хагайо», повернув голову, сказал я единственную фразу, которую знал из анимешного языка. «Значило это, братик, ты должен быть нежнее». «Вроде мысль понятна, сука», — отрывисто ответил самурай. Туловище мехи медленно съехало в сторону, а как только коснулось земли, взорвалось розовым пламенем. Когда огонь миниатюрного грибка обратился в дым, с неба упала дрон-камера, затем вторая. Вдалеке свалилось еще несколько штук. При смерти преследователь выпускает амизаряд, сжигая всю незащищенную электронику. «Эй!» — позвал командир, — «что там?» «Он все», — ответил я. И никакого тузика не надо, как же я крут, и никакого экспансии не надо. Пинком я перевернул злополучный контейнер, и туз получил свободу. Сразу вскочил на ноги, ощупал их и, рассмеявшись, уставился на меня. Целехонькие, ай да ножки мои, ай да ножки. А у меня вот чё, я сурово показал дырку на ладони, пошли. Следующим пунктом назначения стал кратер Люсии. Левый я сорвал с ее шеи магический усилитель, выбросил в сторону. Также поступил с красной перчаткой. Если интересует, зачем она так поступила, я могу задать пару вопросов, озвучил командир, вернув образ эстета. Так я и сам могу, ответил я, вытаскивая проказницу из кучи мусора. Уж я ей задам вопросы. Так задам. Сами вопросы можешь озвучить и ты, я просто сделаю так, чтобы она не смогла соврать. В каком смысле? Спросил я, закидывая тело Люсии на плечо. Проникну в ее сознание, причешу пару мыслишек. Ложь станет невозможна на чисто физиологическом уровне. Эх, и почему я не родился менталом? Такой простор, такой простор. Но вслух я озвучил. Ужас какой. Командор, ты уж прости, но я был о тебе лучшего мнения. А что не так? Вмешиваться в свободу воли, скорчив недовольную гримасу, я зашагал прочь от кратера. Это самый античеловечный поступок из всех. Ты буквально низводишь людей до состояния компьютерной флешки. Превращаешь их в простую коробочку с информацией. Не стыдно? Так она же напала на нас. Напала на меня, поправил я. Я залез внутрь контейнера, того самого, в который недавно влетел. Ультрафиолетовая подсветка все еще горела, значит, электромагнитный импульс до сюда не дошел. Люсию усадил на металлический стул с дырками в седалище. Сейчас ведь не средние века, продолжил я. А мы с тобой не должны скатываться до тупого звериного состояния. Мы не какие-то там монстры. С пола взлетели кожаные ремни и обвились вокруг рук и ног Люсии. Надежно зафиксировать девушку, есть. Поэтому, в соответствии со всеми принципами гуманизма, я сложил на груди руки, мы будем пытать ее, пока она сама все не расскажет. Заметь, по собственной воле. Разумно, кивнул командир. Чего? Люсия задергалась, перестав делать вид, будто находится без сознания. Стоило ей распахнуть глаза, как на другом конце контейнера включилась объемная голограмма. На таком же точно стуле сидела Фурри Драконесса. Ее ноги были в тазике, а ремни связывали длинную чешуйчатую шею. «Ты готова познать всю сладость нестерпимой боли?» — простонала дракониха. «Так это не пы», — попытался воскликнуть командир. «Нет, я прервал его, не договаривай». Туз молча уставился на пол, с нескрываемым омерзением встал подальше от светящихся в ультрафиолете пятен. В любой другой ситуации я бы поступил так же, но перед объектом пыток показывать слабость нельзя. Приступим. Фьють, фьють, под мой неумелый свист с пола, будто две змеи, поднялись клеммы, соединенные с аккумулятором. Шаркнули друг от друга, выпустив фейерверк искр. «Сейчас ты нам все расскажешь». «Хорошо, хорошо, что сказать, что?» Еще сильнее забилась девочка. «Да не беги ты вперед паровоза, я еще пытать даже не начал», — Змейки подплыли к ее телу. «За что тебя ущипнуть? Руки, грудь, ноги, не надо меня щипать, я скажу». «Скажу у», начала задыхаться Люсия. «Руки, грудь или ноги, а, Люсия, выбирай». «Пожалуйста, не надо, тогда я сам выберу». «Момент», одернул туз, «давай послушаем, может и правда скажет». Я присмотрелся к лживому напуганному личику. «Ну давай», со скрипом согласился я, «хотя мне кажется, без пыток она будет молчать как рыбка». «Что говорить?» — обреченно спросила Люсия. «Вот видишь», — усмехнулся я, «да она же издевается». «Зачем ты на нас напала?» — произнес туз. «Я просто хотела спасти брата, извините». «Брата?» — переспросил я, не поверив своим ушам. «Причина настолько идиотская, что фитилек гнева вспыхнул мгновенно. Говоришь, брата спасти. Брат пытается тебя убить, идиотка. Это я спасаю тебя от брата. Я...» Лицо девушки затряслось. «Сначала я решил, что от страха, но, дурак, это другой брат», — закричала в ответ Люсия. «Убить меня хочет Голдин, а спасаю я Вильдена, понятно, так охрен ли ты молчала, зачем руку мне продырявила?» Я ткнул ей в лицо испорченной ладошкой, могла бы словами об этом сказать. «Вас там в золотом домике говорить не научили?» Я говорила, я три раза говорила, что это не тот брат, а ты делал вид, что не слышишь, ни одного не помню. Я покосился на командира. «Вот ты слышал, ну вообще», — почесал репу командир, «один раз в окопе, как мы в контрнаступ пошли, второй в лесополосе, и третий перед тем, как ты куклу пошел избивать. Три раза, все верно. Ты специально тихо говорила, чтоб потом напасть, да». Мои электронные змейки взвелись и приготовились к укусу. Люсия зажмурилась. «Можешь делать со мной что хочешь, только прошу, пощади Вильдена. МММ, а вот это уже интереснее. Все что угодно, значит, я много всего могу придумать. Даже не знаю, с чего начать. Моя жизнь ничего не стоит, но он должен жить. Сделка», сладко пропел я. «Сделки я люблю». «Хорошо, Люсия, я сохраню жизнь тебе и твоему брату, но цена будет высока. У меня нет денег, но если я смогу вернуть место в золотом». «А кто говорил о деньгах?» — перебил я и поставил ногу на стул между ног Люсии. «У юных аристократок есть кое-что куда более ценное, нежели деньги». «Люц, ну ты чего?» — на плечо опустилась рука командира. «Нельзя же так». «Пусть», — сглотнула Люсия, — «если это спасет, я на все согласна». «Отлично», — просиял я. «Я хочу два твоих самых сокровенных секретика. Один ты выберешь сама, про другой спрошу я. Соврешь, и сделка отменяется». «Каких?» — тихо спросила девочка. «Сокровенных, я ведь сказал. Подумай о самой страшной своей тайне, о чем-то, что черным пятном лежит на твоей жизни, о чем ты никому еще не говорила. И, конечно, сюда не подойдут всякие глупости вроде: в 13 подружки предложили мне разрешенки, и я согласилась. Я хочу узнать нечто действительно секретное». Люсия колебалась, истерично бегала взглядом по контейнеру, ища выходы, но выход был только один. «Мы вступили в заговор против императора», — неуверенно начала она. «Семья попала в руки культа демонов, и теперь мы разрабатываем для них биологическое оружие. Если ничего не поменялось, они распылят его в городе через 4 дня. Ответственность возьмет СМО-СМО, с ними уже договорились. Скука. Это секрет твоей семьи, к тому же банальный до невозможности. Я хочу твой секрет, личный и сокровенный. Секрет, о котором никто больше не знает. Давай, попытка номер 2. Мы должны доложить об этом», — залепетал командир. «Если они атакуют город, забей. Все, кому надо, об этом и так знают. Эти двое ведь уверены в том, что я посланник императора. Значит, буду играть роль посланника». «Знают», — подняла глаза Люсия. «Тогда почему? Почему Бета еще не на плахе?» «Потому что его не интересуют исполнители. Цель – выйти на заказчиков, вскрыть всю сеть, так сказать. А теракт твой предотвратят в последний момент, тогда же состоится и казнь». «Подожди, не все замешаны, Лили всего 7, она ничего не знает, и Диктатусу тоже, изи». «Стоп, стоп, стоп», — отмахнулся я, — «отходишь от темы. Секретик, ты все еще не дала мне секретик, но они невиновны, император должен их пощадить, пожалуйста». «А я что, на советника императора похож? Я живое оружие, мое дело — исполнять приказы», — похвастался я. «Блин, а как круто звучит, я живое оружие. Роль императорского голема мне определенно нравится. Но сейчас ты можешь спасти своего брата, Люсия, либо не спасти никого. Может, тебе угодно остаться последней из рода Бет? Хорошо, Хочешь мой главный секрет? Я сама отказалась от наследства. Я уничтожила дедушкино завещание, потому что испугалась. Мы с Вильданом должны были стать мечом и щитом, но я испугалась, поэтому сожгла флешку. Я не обсудила это с братом, он даже не знал о том, что должен был стать наследником. Я не сказала ему, не сказала. По лицу Люсии покатились слезы. Она прикусила губу и громко всхлипнула. «Сойдет», я одобрительно кивнул. «А теперь мой вопрос. Я хочу знать цвет. А, цвет твоего исподнего. В общем-то я на такого рода секреты рассчитывал, а всякие клановые интриги меня интересуют мало». Люсия подняла ошарашенный взгляд. «Черный, носи и не снимай его ближайшую неделю», — приказал я. «Поясню, это не извращенские штучки, призванные удовлетворять мои фантазии. Это очень практичная вещь. Мы с Романом каждый день занимаемся этой угадайкой, на ставки идет все, что попадет под руку. А уж с этой инсайдерской информацией я пойду таким винстриком, что без штанов его оставлю». Глава 31. Солнечные лучи пробивались сквозь пыльные окна школьного класса. Тикали часики. На интерактивной доске бегала женщина. Ее дождевик трепыхался на ветру, а в руках она держала древний микрофон, больше напоминающий рожок мороженого. Журналистка, пытаясь перекричать непогоду, сообщала последние новости о проделках мегациклона. Ураган по имени Киса, сформировавшийся где-то у западных границ империи, бодро шагал прямо к столице. Девушка заверила, что увидеть Кису собственными глазами можно будет уже завтра. А еще через день Киса эти глаза выцарапает, если своевременно не спуститься в укрытие. Цена одного человека места – 1 рив в день. Ведущая дежурно напомнила, что виноваты в происшествии климатические колдуны из Америки, но переживать не стоит, Райс ответит соразмерно. Предварительно император уже согласовал внеплановый нагрев атмосферы на еще 2 градуса по Цельсию. «Зря они с глобальным потеплением играют», – прокомментировал командир. «Всем ведь аукнется, а с этими мудаками по-другому нельзя», – отозвался Роман. «Заперлись у себя на острове и не боятся ничего, только потепление этого. Вот потепление мы пугаем, а за нас можешь не переживать, если и аукнется, Дед Мороз мигом разберется». Командир устало вздохнул. «Ты ведь понимаешь, что Дед Мороз – это просто сказка для дурачков. Нет у нас никакого первоволшебника, способного по щелчку пальцев решить любую проблему. Ты крамолу-то не наводи», – нахмурился Рома. «Конечно есть, я лично его видел». «Лично, да, я лично читал инфу от знающего человека. В общем, Дед Мороз сейчас живет в Белом дворце и плотно работает с правительством. За дело они взялись прям серьезно. После того, как ситуацию с демонами решат, сразу и начнется революция по всей Неоевропе. К власти придут наши марионетки, а там, где Европа, там и Африка. Америка ничего сделать не успеет. Азия – другое дело, тонкое, так сказать, и действовать тоже будут тонко. Их любимый Каган внезапно пропадет, а через день появится вновь, вот только будет это наш бурятский агент, разницы никто не увидит. Провернут тот же трюк, что с женой одного французского президента 200 лет назад. Ну и после того, как мир к рукам приберем, император и Дед Мороз устроят всем довольствие. Кто в Райс изначально жил, сразу ареста станут, а земельные наделы им из завоеванных земель отдадут. Вот так вот. «Круто», — согласился командир, «осталось только сидеть ровно и не бухтить». «Да, смейся, смейся, вот только ты против фактов идешь. Там в статье и графики были, и цифры. Все указывает на правильность этой версии». «Что это за цифры такие, позволь спросить?» «Ну я сам в них не особо разбираюсь, но раз цифры есть, значит и все остальное правда. Математика же врать не может». «Подтверди, Люц». «Я», — сказал я, — «умираю прямо сейчас, от полученных травм. Можно мне уже первую помощь получить?» Я с грохотом вывалил правую руку на парту. «Еб твою!» — подпрыгнул Рома. «Ты ж говорил, у тебя дырка». «А это что, дырка?» «Самая настоящая дырка». «Это», — мутоколдун опасливо вернулся на место и, нахмурив брови, начал осматривать травму. «Это уже отверстие. Как ж ты так умудрился?» «Все она виновата». Надув щечки, я кивнул на Люсию. «Семерка, ну ты скажешь тоже, а нашей мухи не обидит. Уверен, ее солнечные зайцы мух за обе щеки уплетают. Видел, сколько их на подоконниках валяется. Все она нащелкала. Как с рукой-то, сможешь починить?» «Да запросто, ща только». Рома нагнулся и зарылся в школьный рюкзак. «Вот, нашел. На стол упала биология за 6 класс. Ща посмотрим, как рука изнутри устроена, и мигом восстановим. Будет как новенькая». Я, Правда, читать не особо умею, придется по картинкам ориентироваться. Слушай, Люциас, обратился командир, а может все же к нормальному доктору, у нас же медкорпус в двух шагах. Нет, отказался я, это сейчас у нас медкорпус в двух шагах, а там медкорпус будет в двух континентах. Я тут же принялся вспоминать, Европа и Азия, это ведь два континента, или один, так-то оно, конечно, так, но ты уверен, что ему вообще можно доверять? Рома отвлекся от листания страничек и как-то слишком уж серьезно посмотрел на командира. А почему мне нельзя доверять? Так ты, выражаясь научным языком, командир задумчиво закусил губу, некомпетентный идиот. А, ясно, а некомпетентный идиот смог бы сделать так? Рома показал средний палец. Палец покрылся чешуей и вырос. Ноготь стал когтем велоцирапатора. Видал, Рома опустил руку на стол, и палец быстро втянулся, сделавшись обычным. Я, может, и не гений, но это не значит, что я заслуживаю такого отношения. Я медик, и в биологии я шарю просто зашибись. Понятно, а вы? Может, я поэтому и не хожу на симуляции. Меня просто достало, что тебя постоянно называют идиотом лишь за то, что ты тупой. Сначала дома, потом на заводе, а теперь и здесь. Закончив тираду, Роман шумно выпустил воздух из носа, вновь зарылся в листы биологии. Ты прав, после недолгих раздумий сказал командир. Приношу свои извинения и впредь постараюсь поумерить высокомерие. Да, наверное, это проклятие большого ума. Да ладно, чего уж там, проехали. А-а, почему они столько болтают и совсем не помогают мне? А на войне они также будут, к слову, продолжил командир. Люсье, тебе тоже не помешало бы извиниться. А, повернулась к нам Лю с первой парты. Извиниться, да. Ты подло напала на своего соратника по оружию, ударила в спину, нанесла тяжелую травму. А он, вскочила Люсия и указала на меня пальцем. Он хотел меня пытать, и вы это одобрили. А еще вы хотели взломать мой мозг и сделать из меня грязное животное. Это нормально, по-вашему, номер 7, строго обратился командир. Ты путаешь намерения и действия. С нашей стороны были только мысли и слова, а вот ты сожгла настоящую человеческую руку, понимаешь? К тому же, добавил я, не случившиеся пытки были ответом на твою агрессию. Еще в древних заповедях писали, за зло, что причинили вам, воздай десятикратно. Сейчас мы ее в два ствола, так сказать, попустим. Ты не с теми связалась, женщина. Я и командир, это турбодвигатель, что своим показателем IQ вытягивает средний уровень отряда к трехзначным числам. Без нас вы бы сидели, слюни пускали. Там было про то, ответила Люсье, что на зло надо отвечать десятикратным добром. Да, бред какой-то. Ну вот наш договор, чем тебе не десятикратное добро? Люсия медленно перевела взгляд на командира, затем вернулась ко мне. Ладно, извини. А, переспросил я, можешь погромче сказать? После того, как передо мной граната взорвалась, слух совсем не к черту. Извини за то, что пыталась убить. И за руку тоже. Уже лучше, похвалил я, а затем строго добавил. Не извиню. Как это не извинишь? Я же извинилась. Потому что, ай-яй-яй, руку начало щипать так, будто я сунул ее в стакан кислоты. С кромок отверстия начало отшелушиваться копоть. Оголилось мясо. Ща будет немного неприятно, сказал Рома и быстро начал крутить руками над моей ладошкой. Внутри отверстия начали вытягиваться две белые косточки. Командир, позвала Люсия, скажите ему, чтоб он простил меня, я ведь извинилась. Люциас, командир, будто загипнотизированный, смотрел на то, как зарастает плоть внутри дырки. Люсия ведь извинилась. Ага, только извинениями сыт не будешь. Банан, вздохнул я. Что банан? Если она и правда хочет моего прощения, пусть принесет банан. Так ей и передай. Командир оторвался от раны и выжидающе посмотрел на Люсию. Ну, начало-то. Мне сегодня ягодный микс выпал, могу поделиться. Если хочешь. Хочу банан, отрезал я. Ладно, насупилась Люси. Если получу банан, принесу. Учитывая его процентовку, за неделю разок точно выпадет. Сегодня. Хочу банан сегодня. Но у меня его нет. Понятно, где я его возьму, если его нет. Всего в нашей крепости 120 учеников. Начал я подсчеты. Шанс банана 10%. То есть прямо сейчас у 12 человек есть банан. Ответ элементарен. Мне что, выпрашивать его? Желтоволосая девушка обвила себя руками и уставилась в пол. Не просто выпрашивать, поправил я. Ты должна будешь миленьким голосочком сказать. Семпай, я очень хочу твой банан, Можно, можно, ни словом больше, ни словом меньше. Банан должен быть получен исключительно этим способом. Принесешь и будет тебе прощение. Ясно? Прошептала светодевочка и уселась обратно за парту. «Тогда я буду обижаться на тебя веки вечные», — огласил я приговор. «Веки вечные». Дверь в класс распахнулась, и под звонкий хохот ввалился Рома номер два. Под ручки он вел двух дам из своей Альфы. Их имен я не знал, но внешность запомнил. Этакие попайдалы на славянский мотив. От своих азиатских сестер они взяли пищащую манеру речи и абсурдное количество макияжа от славян, пухлые губки и тугие соломенные косы. «Вот и он», — пропел Рома. «Говорил же, что лично знаю». «Здорово, Люц, подтверди, что мы кореша и все такое, а то дамы не верят». Компания подошла к нашему столику, и дамы в томном ожидании уставились на меня. «Ты кто?» Я прищурился и скорчил недовольную гримасу. «Люци, ну ты чего?» «Ур, Рома Чан», — правая девушка вырвалась из объятий Ромы. «Опять обманул». «Пойдем, Мирославя, больше не будем его слушать». «Классный бой», — тихонько улыбнулась Мирославя и, освободившись, побежала за сестричкой. «Да постойте же», — бросился вслед Роман. «Да он прикалывается просто, мы правда знакомы». «Ну вы чего, готово?» — кивнул другой Рома. Я поднял правую руку, от дырки не осталось и следа. Даже кожа того же оттенка, что и была, и пальчики работают. Хех, как хорошо работают. Никогда бы не подумал, что сгибать пальцы так приятно. «Спасибо, Роман, что бы я без тебя делал? Дрочил бы левой», рядом плюхнулся второй Рома. «Ну и зачем? Так смешно же», улыбнулся я. «Я бы поделился», неудавшийся Дон Жуан запрокинул голову. «Тебе, Мирославию, мне, Добромиру. И до самого рейда у нас были бы первоклассные тянки. Зачем так делать-то, я не понимаю». «Ага, первоклассные. Их ультразвуковым писком только тузика пугать. И давно знакомство со мной приманивает девушек?» Спросил я сугубо в научных целях. «Начиная с сегодня, походу, мы зырили вашу симуляцию, и сначала им просто понравилось, как ты злился». Рома резко перешел на писк. «Ути-ути, ну прямо как ребеночек, скажи». А потом, уже в самом конце, когда ты меху порубил, начали шептаться, что неплохо было бы познакомиться и все такое. «И для чего же им понадобился ты?» А я подсел к ним и говорю, мол, вам о Люцике даже мечтать не положено. Он у нас очень крутой и богатый аристократ, глава семьи к тому же, в вашу сторону даже не посмотрит. А тяночки такие, ох, как жаль, но что же нам делать, Рома-кун? И я продолжаю. «Вам, говорю, повезло, мы с Люциасом давние кореша, настолько кореша, что он и усыновить меня может в любой момент. Могу представить вас, если очень сильно настоите». Рома несколько раз пожамкал бровями. «И вот мы здесь. Ох, то ли еще будет после дуэли. А вы бой с нейроинструктором смотрели?» — спросил я. «Что она сказала?» «Нейра сама обычно была очень строга к тактикам и стратегиям. Но в этот раз мы выжили в настоящей боевой ситуации, обошлись без потери серьезных травм. Еще и босса замочили. Никогда сражения не были настолько успешными. Нейра сама впечатлилась больше всех», — развалился на стуле Рома. «Правда?» — просиял я. «Да», — сказала, что за 17 лет службы она встречала множество дегенератов и кретинов всех мастей, но таких охренительно тупых видит впервые. «Значит, все как обычно», — пригорюнился я. «А что не понравилось?» «Да в общем-то все. Ты взорвал себя гранатой, цели указывал через тыканье пальцем и литературное описание. Во втором секторе вы полностью проигнорировали дот и поперли на него прямиком по минному полю. Наступили на мину, не смогли ее обезвредить. По отношению к пулемету вы расположились в змейку, и если бы не промах, вас всех положило бы одной очередью. При живой БМП ты пошел драться на кулаках с куклой, а потом вы с номером 7 вообще чуть не поубивали друг друга». «Ладно», — прервал я понял, но ведь были и положительные моменты». «Ага», — присоединился командир, — «что она про Тузика сказала?» «Да, точно, Тузика вашего похвалила», — согласился Рома. «А мой бой на мечах?» — не дослушал я. «Назвала нерациональным и опрометчивым, но от себя добавлю, выглядело круто, почти как фильм типа, и все-то ей не нравится. Ну, главное, что все живы», — подвел итог командир, — «а остальному научитесь». «А, и чуть не забыл», — щелкнул пальцами Рома, — «пока вы сражались, великое трио опять учудили. Если бы мне давали пачку чипсиков каждый раз, как я это слышу, то к моменту рейда меня пришлось бы катить. Что на этот раз?» «Насколько я понимаю, Эйрос компания пошла смотреть симуляцию вживую». «Это я видел», — подтвердил я. Они еще и за места повыше подраться с тремя бедками успели. Как только стало известно о техническом сбое, Эйра пошла вас спасать. Так боевая зона же силовыми полями огорожена, возразил я. Да, именно поэтому пошла она в наблюдательный пункт. За ней поперся и коротышка с Сацуки. Стража их не пропустила, а потому наши бойцы решили прорваться с боем. В общем, в ходе непродолжительной стычки охране пришлось отступить, а тем, кто был внутри здания, спрятаться. Я тихонько выругался. Погоди, Микотка еще впереди. Троица добралась до распорядителя арены и попыталась заставить его обесточить внешний купол. В ответ он начал лепетать что-то про правила безопасности и его замочили. Сацуки распорола ему грудь, вырвала сердце и сожрала. Дальше. С панелью управления они разобраться не успели, прилетела антимагическая гвардия и всех повязала, поставил жирную точку Роман. И что с ними сейчас? Спросил я. Сацуки отпустили сразу. Выяснилось, что она из Конни, а убивать людей и пожирать сердца – это их народная традиция. Не судить же ее за соблюдение традиций, правильно? Да забей на каннибалку, перебил я. Что с Эйрой? Ее вместе с карликом приговорили к столбу, на центральной. Вскочил я. Да не кипишуй ты, Рома усадил меня обратно. Там объявилась некая знатная особа и попросила их помиловать. Всех отпустили. Что за особа? Ответить Рома не успел. Дверь хлопнула еще раз. Под молчаливые взгляды в класс вошел утонченный юноша. Его кудрявые волосы отливали золотом, а одет он был в цвета дома бед. Строгий черный пиджак, желтый галстук, темно-синие брюки и золотые полоски по контурам, чтоб придать фактурности. Брат, Люси опасливо встала и приготовилась то ли к бою, то ли к бегству. Так называемый брат сестру проигнорировал и направился к нашей парте. С грохотом опустил руку на стол. Под ладонью обнаружился электронный лист бумаги с каким-то договором о компенсации. Мальчик с белыми волосами, прошипел кудряшка. «О, это я!» – обрадовался я. «Повезло, похоже, клан Золотого Тельца решил выплатить мне денег за доставленное неудобство». Лицо аристократа хищно усмехнулось. «Вы обвиняетесь в нанесении материального ущерба знатному роду бед. По вашей вине уничтожена одна единица БМП, а 8 дрон-камеры экстримлов получили критические повреждения». Рука развернула ко мне листок бумаги. Общая сумма ущерба составила 12 550 эри. Бет осознает, что часть вины лежит и на нас, поэтому милостиво снижает сумму до ровно 10 тысяч эри. Срок оплаты – 3 дня. В рублях выходило 1 100 000. 100 миллионов у меня нет. Рома номер 2 присвистнул. Номер 1 неодобрительно хмыкнул. Секундочку, поднял я палец. Так называемый технический сбой произошел на вашей стороне. БМП пыталась меня убить. Я самооборонился. Самооборона в мире законов – это волшебное заклинание, позволяющее творить что угодно. Зачем вы расчленили труп и выбросили его в реку? Самооборона. Зачем стащили кошелек у бабули? Самооборона. Почему у вас в подвале ядерная бомба? Для самообороны потребовалось. Как я и сказал, наша вина была учтена, ответил золотой мальчик. Что касается попытки убить, то все это прописано в контракте. В рамках проведения боевой симуляции пешки будут делать вид, что атакуют игроков-участников. Игрокам разрешается выводить из строя деревянные куклы и разрушать элементы окружения. Пешки, не являющиеся деревянными куклами, условно уничтожаются специальными снарядами с краской. Наносить реальные повреждения строго запрещено. Мы все проверили, БМП не была подвержена техническому сбою и действовала в рамках правил. Вы сами решили разрубить ее мечом, что совершенно недопустимо. В рамках правил, усомнился я, доказать обратного ты в любом случае не сможешь, язвительно заметил кудряшка, а затем, вернув себе деловой тон, продолжил. Если ваша семья не может позволить себе денежную выплату, мы с радостью примем права на ваш участок земли, расположенный по адресу. Правду про золотых тельцов вещали. Они и в самом деле в петлю полезут, если увидят, как на этом заработать. Каков идиот, обреченно выдохнул я. Давай уже, песик, скажи свое коронное. Подчини его, сладко прошептал Экс. С удовольствием. Я медленно встал из-за стола. Раз уж ко мне прилип слух о големе императора, грех его не использовать. Люсия, это тот самый брат или опять другой? Спросил я. Другой, ответила Лю. Он простой сборщик. Люша, ты забыла свое место. Кудряшка хотел было повернуться к Люсии, но я перехватил его за подбородок. Простой сборщик, значит, мой голос перешел в режим галактического завоевателя. Да что ты себе позволя, Гневно повернулся простой сборщик. Он даже успел поднять раскрытую ладошку, хотел пощечину дать. Но как только наши глаза встретились, неподвижно замер. Его золотые радужки мгновенно выцвели. «Нет, тут ты пощечиной не обойдешься. Я заберу твою душу. Уверен, вы уже знаете, кто я». Я убрал руку с его лица. «Совершить покушение на собственность императора. Тот, кто это спланировал, либо идиот, либо самоубийца. И раз уж ты пришел клянчить деньги, то, видимо, второе». Руку золотой мальчик так и не отпустил. Он стоял, нелепо вытянув ее, будто стеснительный первоклашка, что пытается получить разрешение на выйти. «Я ведь хотел вас проигнорировать», — продолжил я. «Правда хотел. Причинить мне вред вы не в силах, а целью вообще была Люси. Но просить компенсацию, скажи, просто сборщик, достоин ли жизни тот род, что подобно мотыльку летит прямиком в пекло? Если он так жаждет сгореть, может, дать ему столь желанный огонь? Мм, замычал кудряшка, и после нескольких попыток наконец смог выговорить. «Мы отменяем выплату». «Мило», я любя пошлепал его по щеке, но момент упущен. Сборщик и так еле дышал, а теперь и вовсе прекратил. 100 000 ри. Вечером сегодняшнего дня должны быть зачислены на счет семьи Лайсидов. Не потому, что мне нужны деньги. Исключительно, чтоб лишить денег вас. Ах да, этикет велит отослать обратно твою голову, но в качестве ответной милости я услужливо оставляю ее на плечах. Вот, я наконец понял правило 10-кратного воздаяния добра. Если тебе причиняют зло, надо ответить так, что обидчик был вынужден отдать 10-кратное добро. Теперь это имеет смысл. И все же мудры были наши предки. Мудры. 100, может, 100, подтвердил я. Ваше суммарное состояние оценивается в несколько миллиардов, уж 100 000 найдете. Думай об этом как о спасении семьи. Ну и помимо прочего, я в курсе про ваши заигрывания с культом. 4 дня, да, мне достаточно одного слова, чтоб все вы отправились на плаху. Я сел обратно на стул. Я закончил, по слогам выговорил я. Можешь идти. Кудряшка попятился назад, с каждым шагом набирая скорость, потом развернулся и бегом покинул класс. Такс, а теперь пора и с дуэлью разобраться. Как и все в Легионе Черв, правила дуэли определяются рандомом. Надеюсь, выпадет нечто веселое. Но перед этим, я разорвал остатки школьной формы и выставил на показ порезанную грудь. Ром, а можешь еще и эту рану заживить? Глава 32. Кто начальник над судьбой? Человек или бог? По крайней мере, здесь все почитают колесо. Наслаждаясь непогодкой, я шел по центральной крепостной площади. Шел на дуэль. Мимо проносились столбы, высокие серебряные палки, торчащие из земли. К одной такой палке был привязан горбатый юноша в очках. Будь на его месте девушка, тут было бы не протолкнуться. К столбам пристегивали всяких преступников, варье и тех, кто не ложился спать, когда отбой уже пробили. С провинившимся человеком разрешалось делать все. В этом и состояло наказание. Его даже можно было отпустить, что в общем-то являлось единственным способом покинуть столб. До тех пор, пока кто-то не отвязывал нарушителя, он мог висеть там часами и днями. Помимо того, что подобная система поднимала вопросы справедливости, она еще и вскрывала всю глубину полового неравенства. Если на столб попадала особь женского пола, к ней тут же стекалась половина всех особей пола мужского. Мы, те, что не стекались, презрительно именовали эту половину щупальщиками. Но щупальщики – это не просто разрозненная толпа неудачников. Это структура. Были у них и лидеры, и даже собственный сленг. Два самых популярных выражения, которые умудрились выйти за пределы субгруппы, это «застолбить тян» и «словить столбняк». «Застолбить тян» – значит написать на девушку такой донос, чтоб по красному суду ее приговорили к столбу. Сделать это не так-то просто, суды у нас честные и местами даже неподкупные, тут мало сказать, что так и так, вот Олеся, я слышал, шпионит для легиона Фиолетовой Луны, тут еще и нужны доказательства. Обычно тян подлавливали на намеренной порче имущества, что редкостью не было в силу психологических обстоятельств. Если же вину тян доказать не удавалось, доносчика самого приговаривали к столбу за лжесвидетельствование. Это и значило словить столбняк. Парни старались друг друга со столбов сразу снимать, но получалось не всегда. Бывало, что все заняты написанием доносов, и столбняк мог висеть несколько часов кряду. К таким обычно подходили барышни и пинали их по яйцам. По женскому кодексу чести, одна дама, один пинок. Соблюдали его, как и любой кодекс, нечасто. Вот этот парниша, привязанный к столбу, уже явно вкусил пару десятков женских обид. Когда я проходил мимо, он хрипло прошептал: «Мужская солидарность». Что такое мужская, я примерно понимал, а вот значение солидарности для меня пока что оставалось загадкой. Знаю, что на западе страны город такой есть. Солидар, может, как-то связано. Солидарность, кивнул я, чтоб скрыть свою неученость. Палата Фортуны представляла из себя круглое здание, вроде циркового шатра. Она стояла в самом центре крепости, и к ней, будто к Риму, вели все дороги. Брусчатые дорожки, если быть точным. У входа, под полосатым козырьком, уже ждал валет. Желтоволосый забияка задумчиво наблюдал за вознёй двух тузиков, что играючи боролись в невысокой траве. Зомби-кошка прыгала за зомби-белкой, но стоило ей только коснуться расфуфыренного гниющего хвостика, как белочка превращалась в белый туман и растворялась в воздухе. А затем, по-человечески посмеиваясь, возникала в совсем другом месте. «А ты не торопишься, я посмотрю», — скривив рот, сказал валет. «Ой, извините, пришлось малость задержаться», — картинно поклонился я. «Был занят спасением твоей си от лап некого Галдина». «Что?» — поменявшись в лице, переспросил золотой мальчик. «Хе-хе, то-то. Сейчас я как на совесть надавлю, век будешь глазки по полу собирать». «Ничего такого, просто твоим куколкам выдали боевые автоматы, а в конце нас пытался замочить огромный стелс-робот с самурайским мечом. Еще там был пулемет, кажется». «Что с Люсией? Она в порядке?» «Вот оно, каким шелковым сразу сделался». «В порядке. Пара ушибов, немного обожгла лицо, но в остальном ничего так. Заходить-то будем или тут остаемся?» «Да, да». Валет повернулся и постучал. «Сбить боевой настрой, есть. Победить его будет проще простого. Единственное, убивать нельзя, раз уж я сестричке его обещание дал». Резную дверь отворил человек в угловатой маске пса и красном балахоне. Стандартная форма охраны низшего порядка. Те, кто рангом покруче, носят маски быков, тигров и слонов. Самая верхушка, антимагическая гвардия червей, предпочитает быть совами. «Господин», — поприветствовал я, — «мы на дуэлю». «За мной», — сипло раздалось из-под маски. Пол шатра был выполнен в стиле шахматной доски. Крупная плитка поделена на черные и белые квадраты, одни сменялись другими, но караул подкрался незаметно. В самом конце, перед еще одной дверью, две черных плитки шли подряд. Мне сразу захотелось убивать, душить и разрушать. «Ну что за чмокосорукая их ложила? Дайте мне его, мигом голову оторву». «А может, именно за этим их тут и разместили. Поднимать накал бойцов. Работает отлично». Мы вышли в просторный зал. Идеально квадратный, я понял это, посчитав черно-белые квадратики. По 8 с каждой стороны. В центре стояло оно, великое колесо. Крутили его только по самым особым случаям. Хаем, мне казалось, оно будет висеть на стене, а не стоять на полу, будто стол. Перед тем, как подпустить нас к колесу, пес-охранник спросил: «Валет Червь, вы сторона-инициатор. Не утихла ли страсть спустя неделю раздумий?» «Чё?» — не понял валет. «Какая страсть? Мы не гномики, понял?» «Короче», — вздохнул пес, — «вот прямо сейчас ты еще можешь отменить вызов, и я спрашиваю, отменять будешь или деретесь?» «А-а», — протянул Вильден. Он еще раз смерил меня взглядом, закусил губу и промычал: «Деремся». 10 червь, обратился ко мне пес, — «вы сторона защиты. Что ждет проигравшего?» Тут я уже все распланировал. Выходов из дуэли было 3. Смерть, обычно ей все и решалось. Сдача, но тогда победитель должен сдачу принять. И потеря сознания. В боксе это называется нокаут. Вроде бы. Там еще куча всяких разновидностей есть. Нокдаун, например. Нокдаун – это нокаут ударом ноги, если ничего не путаю. Есть еще тачдаун, нокаут одним касанием, но на такое способны только восточные мастера. Суть в том, что если дуэль не закончилась смертью, в дело вступало специальное правило, которое назначала сторона защитника. Проигравший отправится в Альфа-2, без возможности вернуться, оттарабанил я. Его место займет королева Альфа-2. Такой вот обмен. «Принято», — прошипела собачья морда. Королевой был Рома номер 2. «Меняем некроманта на некроманта, чтоб туз не бухтил. А вот при следующей возможности неплохо бы перетянуть к себе Эйру. Нужно только понять, кого она заменит». И наконец мы проследовали к колесу. Первым барабан вращает сторона защиты. Пес сделал приглашающий жест. «Дисциплина». Барабан поделился на несколько секторов, и то, что я там увидел, это еще что? Валет схватил охранника за балахон. Какая к черту дисциплина? Классический бой, покер, шахматы, бутылочка, конькобежный спорт, русская квантовая рулетка с отложенным выбором. Нововведение, невинно признался пес, прием солдат в наш корпус закончен, нужно уменьшать смертность. Засопев, золотой мальчик выпустил балахон из рук. 10. Поправил одежду пес, вращайте барабан. Из барабана вверх торчали серебряные штыри, я уверенно взялся за один такой и с силой крутанул. Сейчас главное, держать уверенную мину и надеяться на чудо. Для меня удачным был только один исход. Правил покера я не знал. Шахматы – это вообще игра, придуманная для искусственного интеллекта. Людям в ней ловить нечего. На коньках я никогда не катался, и вообще тому, кто это написал, ударить бы словарем по башке. Умные люди знают, что маленьких лошадей зовут не коньки, а пони. Что касается квантовой рулетки, я бы попробовал, не будь она русской. Россия, до того как стать райс, была местом загадочным. По словам очевидцев-долгожителей, законы там работали странно и непредсказуемо, в том числе квантовые. В общем, ставить свою жизнь на удачу – не мой стиль. А про бутылочку я и вовсе слышал лишь одно выражение. «Лишь бы не попасть на бутылку, наверное», – сказал его человек, оказавшийся в похожей со мной ситуации. «Вот бы бой, вот бы бой, вот бы бой», – начал приговаривать я. Колесо замедлилось. Почти полностью остановилась на границе покера и шахмат. Но тут произошло неожиданное. Издав нисходящий чук-чук-чук-чук-чук, барабан дернулся в обратную сторону и замер ровно посередине сектора с классическим боем. О, обрадовался я. Удача – это способность. Я так и знал. Второй круг, провозгласил пес, оружие. Валет, вращайте барабан. Секторы моргнули, и появились новые. Кулаки, ножи, кнуты, пистолеты. Валет лениво толкнул колесо. Спустя несколько секунд, громко и абсолютно безэмоционально заявил, «Хочу, чтоб выпали ножи». И я вспомнил, Люсия же говорила, что визуальное отображение шансов на победу – блеф. Колесо подстраивается под человека, чтоб подсадить его на риск. «Кнуты, кнуты, кнуты», – заскандировал я. Понятия не имею, кто проводит дуэли на кнутах, но звучит очень весело. Если колесо примет именно мой вариант, оно слушает только того, кто вращает, поделился Вильден. Он оказался прав. Выпали ножи. Наступила моя очередь. Мне доверили выбрать арену. Из 6 вариантов мне приглянулся круглый песчаный ринг. Я озвучил свое желание, и оно исполнилось. Далее валет настоял на том, чтобы бой проводился одним раундом, без перерывов на попить. Я выбрал открытый тип соревнования со зрителями. Он предпочел драться в форме, без спецснаряжения. Я обозначил запретным приемом касание смерти, тот самый тачдаун. Не то чтобы я боялся его, просто такой дали список. Запрещать удар в пах или песок в глаза я не стал, по причине того, что сам планировал ими воспользоваться. А за нарушение нарушителя бьет током дуэльный ошейник. Валету достался выбор последнего условия. Тип боя. Тут-то все и встало на свои места. Всю неделю я задавался вопросом, зачем вообще лезть в очевидно проигрышную авантюру по сражению со мной. То есть валет же просто некромант. Даже если бы ему разрешили взять на арену кукол, моя физическая магия уничтожила бы их в первую секунду боя, а во вторую уничтожила бы и самого валета. Из-за щита он даже коснуться бы меня не смог, но ему дали выбрать тип боя. «Надеюсь, выпадет без магии», — весело просвистел Вильден. «Выпал без магии». Глава 33. Склонив голову, я сидел в темном помещении. Бой без магии. А я без магии еще не дрался. Единственный раз был в полицейском участке. Я нанес ровно один удар, да и тем промахнулся. Хуже ситуации просто не придумаешь. Так мне поначалу казалось. «Дамы и господа», — донесся громогласный голос Романа. Снаружи шатра послышался гул сотни голосов. «Закройте свои глаза», — призвал Рома. «Мы отправляемся в прошлое, на 1000 лет назад». «Ой, я-то зачем глаза закрыл? Это только толпы касается». «Во времена, когда еще не ступала нога на Глосакса на землю русскую». «Во времена, когда наши пращуры были мужами сильными, когда каждый рус был способен одним ударом разрушить гору, во времена, когда презираем был интернет и тикток, всякий раз как в легионе проводились открытые дуэли, они сопровождались историей. Я как-то тоже пробовался на роль рассказчика, но не пошло. Хотел поставить сценку из фильма «Гладиатор», ту, где император выходит на бой против своего лучшего генерала, ставшего рабом. По сюжету фильма, он перед боем пыряет генерала заточкой в пузо, чтоб повысить свои шансы. Ну вот и я пырнул одного из участников, для достоверности. За это меня и выгнали. Ничего они не смыслят в искусстве. Братья и сестры, за нами Русь, впереди враг. Собрались мы на поле колоссистом дружиной дружною, дабы остановить супостата неверного, убить всю погонь, что на земле наше вторжение готовило, победить ящеров ненавистных. Видим, как заходится дрожью войско темное, и вот вышел средь них самый косой и кривой вперед, и молвил рептилоид ненавистный: «Русы, а давайте сделаем так, пущай выйдет ваш слабейший воин, и встретится он со слабейшим воином ящеров, кто победу одержит, того сторона и будет владеть землей эдакой, ни к чему всем нам кровь проливать». Посовещались русы и приняли предложение ящеров. «Готов?» — спросил Муторома, он был моим секундантом. «Готов?» — ответил я. «Нож?» — протянул он мне нож. Я взял, самый обычный, армейский. Впрочем, это не важно, в план победы нож не входил. Выбрали русы слабейшего, и вышел на бой Трампослав. Ну, с наукой, откинув полог шатра, зашагал я к полю бранному. «Трампослав, Трампослав, Трампослав!» — скандировала толпа. «Ох, как приятно-то! Вот она, популярность!» Поднялся я по ступеням, и прежде чем на песок ступить, обернулся к люду русскому. «Не пройдут рептилоиды убогие, пейте воду байкальскую!» Народ поддержал оглушительным ревом. «Так-то!» — я спрыгнул на песок арены, вернее, как арены, по размерам она едва ли превышала боксерский ринг, но обманули ящеры русов, вкратчиво заявил Рома, и вышел на бой не слабейший, но сильнейший рептилоид зеленокожий. Из своего шатра вышел валет, толпа встретила его осуждающим уу, полетели помидоры, яйца и прочее съестное. Понурив голову, побрел он к рингу. Причина столь разной реакции стара как мир. Вильдан был из рода Бет, из Золотого Тельца. Его семья обрекла всех этих людей на гибель, в отместку они сулили гибель ему. Людям же не объяснишь, что он в этой ситуации жертва. К слову, настоящий виновник тоже здесь. Лорд Галдин специально прилетел из города, дабы лично увидеть смерть конкурента. Из-за его визита дуэль задержалась на 2 часа. Молодой телец сидел на вип-трибуне, в окружении гвардии золотых рыцарей. Он был не один, по левую руку восседала златовласая девушка, также из рода Бет. Судя по ее взгляду, на происходящее ей было глубоко плевать. Она лучше бы провела время на каком-то очень важном бизнес-совещании. Вот настолько серьезная она была. По правую руку дурачились на местах 2 златокудрых мальчугана. Ну а внизу сидели закованные в цепи девушки. 3 штуки. Случайные, никак не связанные между собой. Казалось, их наспех сохватали на улице и привезли сюда. Напуганные, заплаканные, они не знали, куда деться, а потому сидели смирно. Нельзя так с девушками. Как победю на дуэли, надо будет попросить, чтоб он их отпустил, или мне передал. Второе даже лучше. Точно, пусть они станут моей наградой за победу. Если озвучу это перед толпой, отказать он точно не сможет, не захочет имидж портить. Сам лорд Галдин оказался щегловатым подростком, чуть старше меня, напыщенный, дерзкий, ну сразу видно, что они с Вильданом братья. Валет поднялся на арену и спрыгнул в песок, выглядел он грустным, уж не знаю, что на него так повлияло, может, неодобрение толпы, может, присутствие братишки. Вышли на смертный бой 2 воина, рус и рептилоид, и прозвучал гонг, и началась битва. Гу-у-у, прогудела труба, металлический контур загудел, выставив вокруг арены магический барьер. Мы пошли кружить по арене. Она попросила не убивать меня, тихо произнес валет. Совсем не верит в своего братца, но я покажу, что и я на кое-что гожусь. Это вряд ли. Ты проиграешь без шансов. Для некромагов очень важна физическая подготовка, боевые умения. Все это передается куклам. Будь я и правда 16-летним подростком, на победу можно было бы не надеяться. Против меня тренированный воин, а я просто человый парень. Спасла меня математика. Я соотнес свой реальный возраст с возрастом Вильдана. Наша битва, это все равно, что 2-месячный ребенок вышел бы против 40-летнего мужика. Неважно, насколько много тренировался карапуз. Мужика, даже окажись тот с куфом, ему не победить. Так что моя уверенность не на пустом месте проистекает. Она прямое следствие науки. Цифры подсказали и еще кое-что. Я ухмыльнулся и выбросил нож. Что ты делаешь? Думаешь, я позволю тебе сдаться? Математика, брат мой, математика, ответил я, разминая пальцы. Будучи глупцом, ты совершенно не учел статистические вероятности. Чего? Какие еще вероятности? Ха, он даже не знает. Людишки такие глупые. Статистика дала мне однозначный ответ. Владельцы холодного оружия в два раза чаще гибнут от своего клинка, чем умудряются кого-то убить. Все на моей стороне. Даже как-то скучно участвовать в столь предсказуемом сражении. Валет бросился вперед и пырнул меня в пузо. Я едва успел отскочить. Так, это не похоже на бой с двухмесячным ребенком. А еще ножом он тыкал в меня, а не в себя. Еще один тычок пролетел у лица. Где-то я просчитался, твою мать. Но где? Валет уже куда увереннее шагнул вперед и нанес два размашистых удара. Я рефлекторно закрылся руками, и это стало пипец каким тупым решением. Нож с легкостью прорезал ткань спортивной куртки и рассек плоть. А я уж думал ты. Валет засмеялся и отступил на шаг. Да я и сам думал, что я. Новый план, тактика максимальной подлости. Сзади я удивленно зыркнул на Валета, и как только он открыл для ответа рот, пнул по земле, вызвав взрыв песка. Сработало идеально. Песок попал в глаза и рот, заставив моего противника скорчиться и завыть. Я прыгнул к нему и аккуратным хуком в голову промазал. Удар прошел мимо, потянул меня за собой, и, споткнувшись, я повалился на Вильдена. Вместе мы упали в песок, начали барахтаться. Преимущество, по всей видимости, осталось за ним. Оказавшись сверху, он попытался воткнуть нож в мое горло. Я сопротивлялся как мог, шипел, плевался. Все без толку. «Мудила, я тебя сейчас...» Валет начал дергаться, пытаясь поступательными толчками вогнать в меня ножик. «Подлость, дай мне сил, хоть фу!» Попал точно ему в рот, в дыхательные пути. Он скорчился и закашлялся. Этого хватило, чтоб перехватить инициативу и тюкнуть его локтем по лицу. Сбросив с себя Валета, я одним ловким движением перекатился на живот, а затем, уперевшись руками в песок, встал. Почти как ниндзя. Вильдан тоже встал. Вид у него был крайне недоброжелателен. Надо собраться. Я, конечно, все понимаю, но проиграть позорному школьнику, да я ран-ран чуть не ушатал, а она была охотником ССС ранга, со здоровенным мечом-пилой. Да, в тот раз я всячески помогал телу Хары, но не могу же я без нее быть настолько слабым. Я дитя пустоши в конце концов. Я завоеватель миров. Я бог-император. Да, прошипел внутренний пес. Подчини, точно, я ведь завоеватель, зачем сражаться, когда есть слова. Тысячи раз я видел, как Экс одним только языком подчиняет себе людишек. Вильдан уже хотел было броситься на меня, как я убрал руки за спину и ухмыльнулся. Ухмылка его смутила. Отлично, ты почувствовал это? Спросил я, сместив интонации в сторону спокойствия и скрытой угрозы. Что? Вильдан и я опять пошли по кругу. «Близость победы, мальчик», — ответил я и отвел взгляд в сторону. «Знаешь, спустя десятки тысяч битв убивать становится так скучно. Да что ты несешь? Время еще раз использовать фишку с големом императора. Знаешь, почему Сэл нравится убивать быстро? Быстрая смерть сохраняет на лицах жизнь. Жертва не успевает понять, что умерла. Довольно интересный эффект. Ага, вот только ты не такой. Ты слабак гребаный, я уже увидел». Как она и говорила, я смерил его презрительным взглядом. «Ты еще не понял, ты приветственный подарок от сестренки любимому братику. Сэл знает мои слабости, знает, что мне нравится». Я повернулся в сторону. За магическим щитом стояла Люсия. В отличие от нее, мне нравится убивать медленно. Мне нравится наблюдать за тем, как душа человека умирает вперед тела. Мне нравятся ваши лица в тот момент, когда вы понимаете, что вами лишь играли. Я даю вам надежду, чтоб в последний момент вырвать ее из рук. У тебя изначально не было никаких шансов на победу или на выживание. Что? Люсия бросилась к щиту. Что ты говоришь? Да брось, Люси, ты же не думала, что я правда оставлю его в живых лишь за пару прохладных историй. Ты обещал, обещал. Забилась она. Страх. Страх убивает. Эволюционно он нужен не тебе лично, он нужен группе. Поэтому люди кричат, для личного выживания в этом нет ничего полезного, скорее даже наоборот. Задача крика – предупредить группу об опасности. Страх передается воздушно-звуковым путем и распространяется. Люди кричат, чтоб передать страх. Валет бросился на меня. Уверен, я спокойно повернулся. Он отпрыгнул. Ха, работает. Все так просто, оказывается. Просто, повторила экспансия. Ты уже мертв, мальчик. Ты уже мертв, мальчик. Просто до сознания смерть доходит с опозданием. Нужно всего одно нормальное движение. Сейчас будет нападение отчаяния. Через 3, 2, 1. Валет бросился вперед, сжав нож обеими руками и легким движением. Я пропустил его мимо и толкнул в спину. Валет влетел в силовое поле. «Хайрер», — засипел он. «Вот и конец, я зашагал к нему, но ты ведь и сам это понимаешь». «Нет, нет, пожалуйста», — кричала из-за барьера Люсия, а ее крик отравлял сознание юного Вильдона. «Громче, дорогуша, кричи еще». Интересный факт. Голова, отделенная от тела, еще несколько секунд способна видеть и полностью осознавать происходящее. Обычно я показываю головам их бывшие тушки, бессильно дергающиеся в конвульсиях, но тебе, Вильдон, тебе я покажу сестру. «Нет, нет», теперь запищал уже он. «Пожалуйста, нет, Люциас, ты обещал, обещал». Золотой мальчик хотел отступить. Споткнулся, пополз, уперся спиной в барьер, выставил вперед нож. Пинком я выбил его из рук, схватил подростка за волосы и три раза ударил кулачком в лицо. Ровно столько потребовалось, чтобы дотянуться до рубильника, выключающего сознание. Лимонный принц повалился на песок. «Офигеть, получилось». Я выдохнул. «Нет, нет, нет, Вильдон, Вильдон, он в порядке», — сказал я девочке. «Эй, говорю, он жив, не убивай его», — кричала она. Люсия сидела по другую сторону барьера. Все лицо ее было залито слезами и соплями. «Я и не убиваю, у нас же договор», — строго сказал я. «Но ты же, это чтоб припугнуть его. Понимаешь, моим боевым стилем сложно вывести человека из боя, при этом не убив, поэтому пришлось так. А этот прием называется полуправда». Правда звучало бы как: «Моим боевым стилем сложно вывести человека из боя». «Ну, чуть приукрасил, мне можно». «Ты обещал не убивать», — опять заревела она. «Перед кем я распинаюсь?» На лице Люсии не появилось ни намека на понимание ситуации. Ввести человека в состояние паники гораздо легче, чем вывести его из этого состояния. Разъясню ей все нюансы потом. Я встал, помахал рукой человеку в балахоне и маске пса. «Бой окончен», — объявил балахон. «Победитель Трампослав». Толпа зашумела. Бой получился не особо красивым, но и трагедией не стал. «Может, как-нибудь попробую еще раз эти дуэли, только с магией. Уж я тогда покажу всем». Я подошел к краю арены, но щит все еще был включен. Парень в собачьей маске усердно жал на кнопку, но контур не деактивировался. «Ну шо опять?» Глаза Муторомы округлились, и, выбросив в мою сторону палец, он заорал. «Сзади!» Тело само бросило меня в бок, уронив на песок. Что-то свистнуло. Совсем рядом, на том месте, где я только что стоял, стоял уже валет. Вот только вместо руки у него была демоническая клешня, сверкающая красными разрядами. Светящиеся глаза медленно повернулись. За ними последовала и голова. Из-под золотых волос Вильдона прорастал уродливый рог. Кожа медленно покрывалась красно-зеленой чешуей. «Он и правда рептилоид, контроль», — зашипела экспансия. «Да иди ты, это против правил пари, сам разберусь. Да или мы умрем». Тело, пожалуй, было согласно с Эксом. Все системы чувств просто вопили об опасности. Отключались лишние звуки, вопли Люсии, Ромы, толпы. Пропало цветовое восприятие, все окрасилось в черно-белые цвета. Мозг готовился выполнять одну единственную задачу – выжить любой ценой. «Ты идиот!» Демон на секунду застыл, медленно моргнул. Уголки рта разъехались в чудовищном оскале, и, будто вспышка молнии, валет рванул ко мне.